сказал Джерард, оскалив зубы в коричневых пятнах от табака. «Я ухожу, хотел попрощаться». «И что, надо будить человека ради этого?» — буркнул Бруно. Джерард хихикнул и лениво поплелся из комнаты, не дожидаясь, пока Бруно обдумает, как сгладить невыгодное впечатление. Он откинулся на подушку, думая снова заснуть, но стоило закрыть глаза, как явилась приземистая фигура Джерарда, облаченная в светло-коричневый костюм. Сыщик крался по холлу, призраком проскальзывал в закрытые двери, шарил в ящиках, читал письма, делал заметки и вновь показывал на него пальцем и мучил его мать, так что уклоняться от борьбы становилось долее невозможным. Гай с силой нажал на тормоза, но автомобиль визжа прыгнул к ребенку. С металлическим грохотом упал велосипед. Гай выбрался наружу, обежал вокруг машины, больно ударился коленом о бампер и схватил ребенка за плечи. «Все нормально», — сказал мальчик. «С ним все в порядке, Гай», — подбежала Энн, бледная, как и упавший ребенок. «Полагаю, да». Гай зажал между колен переднее колесо велосипеда и выправил руль, чувствуя, что ребенок не сводит любопытного взгляда с его неистово дрожащих рук. «Спасибо», — сказал мальчик. Будто на чудо Гай глядел на то, как мальчик сел на велосипед и укатил прочь. Затем повернулся к Энн и сказал спокойно, с прерывистым вздохом, «Сегодня я больше не смогу вести машину». «Хорошо», — отозвалась она столь же спокойно, однако Гай знал, что стоит ей отвернуться, направляясь к сиденью водителя, как в глазах у нее мелькнет невысказанное подозрение. Вернувшись в машину, Гай извинился перед Фолкнерами, и те пробормотали, такое, мол, случается время от времени с любым водителем. Но по-настоящему Гай ощущал молчание за своей спиной, молчание, полное изумления и ужаса. Он видел, как мальчик приближался по боковой дороге. Ребенок остановился, чтобы пропустить машину, но Гай развернулся прямо на него, как будто нарочно хотел его сбить. Неужели хотел? Весь дрожа, Гай закурил сигарету. «Ничего тут нет, кроме скверной координации движений», — сказал он себе. Он в этом убеждался сотни раз за последние 2 недели. Столкновение с вращающейся дверью, неспособность сладить с пером, тушью и линейкой, а чаще всего ощущение нездешности, нереальности места и действия. Теперь он решительно обозначил и место, и действие. Он сидит в машине «Н» и направляется в Элтон взглянуть на их новый дом. Все уже готово. На прошлой неделе Энн с матерью повесили занавески. Сегодня воскресенье, почти полдень. Энн рассказала, что вчера получила от его матери чудесное письмо, а еще мать послала Энн 3 вышитых тамбуром передника и множество домашних консервов, чтобы было чем заполнить полки на кухне. Способен ли он все это удержать в памяти? Единственное, о чем он помнил, лежащий в кармане эскиз больницы в Бронксе, о которой он так и не удосужился рассказать Энн. Ему хотелось уехать куда-нибудь подальше, где он мог бы работать и только работать, не видясь ни с кем, даже с Энн. Гай украдкой взглянул на ее безразличный, холодно вскинутый профиль с чуть заметной горбинкой нос. Тонкие сильные руки умело раскручивали руль, четко вписывая машину в изгибы дороги. Гаю вдруг стало ясно, что свою машину она любит больше его самого. «Если кто-то голоден, признавайтесь сейчас», — предупредила Энн. «Этот магазинчик последний на много миль». Никто не признался. «Надеюсь, Энн, что, по крайней мере, раз в год вы будете приглашать меня к обеду», — заметил ее отец. «На пару уток или на перепела? Я слышал, тут неплохая охота. Ты стреляешь, Кай?» Энн свернула на дорожку, ведущую к дому. «Да, сэр», — наконец отозвался Гай, заикаясь. Сердце рвалось из груди, понуждая бежать. Только бегство, без сомнения, может успокоить эти бешеные толчки. «Гай», — улыбнулась Энн. Остановив машину, она повернулась к нему и прошептала. «Зайдешь в дом, выпей что-нибудь. На кухне бутылка бренди». Энн прикоснулась к его запястью, и Гай невольно отдернул руку. «Надо было бы, — подумал он, — выпить бренди или чего-нибудь еще, но Гай знал, что пить ничего не станет». Миссис Фолкнер шла рядом с ним по свежезасеянной лужайке. «Это просто прекрасно, Гай. Ты можешь гордиться». Гай кивнул. «Дом закончен, нет нужды больше вызывать его образ на коричневой поверхности комода в том мексиканском гостиничном номере». Энн захотела облицевать кухню мексиканскими изразцами. Она часто носит мексиканские вещи — пояс, сумочку, сандалии. Длинная вышитая юбка, не спадающая сейчас из-под твидового пиджака, тоже мексиканская. Гай чувствовал, что выбрал тогда отель Монте-Карло лишь за тем, чтобы та убогая розово-коричневая комната и лицо Бруно, проступающее на коричневой поверхности комода, преследовали его всю жизнь. Теперь до свадьбы оставался месяц. Еще 4 пятницы, и Энн будет сидеть в огромном квадратном зеленом кресле у камина, будет звать его с мексиканской кухни. Они будут работать вместе в кабинете наверху. Но какое право имеет он заточать ее вместе с собою? Гай стоял, разглядывая спальню, смутно соображая, что она чересчур заставлена. Энн говорила, что не хочет спальни в слишком модерном стиле. «Не забудь сказать маме спасибо за мебель, хорошо?» — шепнула Энн. «Ты знаешь, мама подарила нам это». «Да, конечно. Спальный гарнитур вишневого дерева». Гай вспомнил, как Энн рассказывала ему за завтраком тем утром, вспомнил свою перевязанную руку и черное платье, которое Энн надела на вечеринку Хелен. Но когда следовало сказать что-то о мебели, он промолчал, а потом стало слишком поздно. Они, конечно, догадываются, что-то не так. Любой бы догадался. Он лишь получил отсрочку, лишь уклонился временно от громады, падающей на него и грозящей раздавить. «Весь в мыслях о новой работе, а, Гай?» — спросил мистер Фолкнер, протягивая сигарету. Выходя на боковое крыльцо, Гай его не заметил. Как бы оправдываясь, Гай вытащил из кармана сложенный листок бумаги и показал ему, объясняя подробности. Кустистые, темные с проседью брови мистера Фолкнера в задумчивости опустились. «Но он меня вовсе не слушает», — подумал Гай, — «а наклоняется ближе только, чтобы разглядеть вину, что темным кольцом обвивает меня». «Странно, что Энн мне ничего не рассказывала», — сказал мистер Фолкнер. «Я эту новость берегу на потом». «А-а-а!» — хихикнул мистер Фолкнер. «Свадебный подарок?» Позже Фолкнеры взяли машину и отправились за сандвичами в маленький магазин. Гаю уже надоел дом. Он звал Энн прогуляться до скалы. «Минутку», — сказала она, — «подойди-ка сюда». Энн стояла у высокого каменного камина. Она положила Гаю руки на плечи и взглянула ему в лицо, чуть тревожно и все же сияя гордостью за их новый дом. «Знаешь, они все глубже», — заметила она, проводя пальцами по впадинам на его щеках. «Я тебя заставлю есть как следует». «Может, мне скорее надо выспаться», — пробормотал Гай. Он уже сказал Энн, что последние недели работа отнимает много времени. Он сказал ей, что как Майерс берется за работу для агентств, нудную работу, только чтобы заработать денег. «Дорогой, у нас довольно денег. Ради всего святого, что смущает тебя? Она уже раз 10 спрашивала, не свадьба ли это, и пыталась выяснить, может, он не хочет на ней жениться? Если она спросит еще раз, он скажет «да, не хочу». Но она не станет спрашивать сейчас, стоя у их камина. «Ничего меня не смущает», — быстро ответил он. «Тогда, пожалуйста, не работай так много», — попросила она, и внезапно, полная радости и счастливых надежд, притянула его к себе. «Машинально, как ни в чем не бывало», — подумал он. Гай поцеловал ее, потому что знал, что она этого ждет. «Она заметит», — решил он. «Она всегда отмечала малейшую перемену в поцелуе, а он так давно ее не целовал». Когда Энн ничего не сказала, то Гаю подумалось просто, что перемена слишком чудовищна, чтобы о ней говорить. Гай прошел через всю кухню и развернулся перед задней дверью. «Как опрометчиво с моей стороны навязываться в гости, когда у кухарки выходной день». «Что же тут опрометчиво? Мы угостим вас тем, что сами едим по четвергам, только и всего». Миссис Фолкнер передала ему блюдо сельдерея, который только что вымыла в раковине. «Но Хейзел будет в отчаянии, что упустила случай испечь для вас слоеный торт. Сегодня придется довольствоваться тем, что у Энн получится». Гай вышел в сад. Солнце еще ярко светило, хотя частокол отбрасывал длинные косые полосы тени на клумбы крокусов и ирисов. Гай разглядел завязанные сзади в хвост волосы Энн и ее бледно-зеленый свитер на холме среди колеблемых ветром трав. Много раз он вместе с Энн собирал там мяту и рвал водяной крес в ручейке, что вытекал из лесов, где некогда таился Бруно. «Бруно в прошлом», — напомнил себе Гай. «Он исчез, испарился. Каким бы путем ни шел Джерард, он нагнал на Бруно достаточно страху, чтобы тот держался от Гая подальше». Гай потихоньку направился к тому месту, где Энн собирала траву. «Я почти кончила», — сказала Энн. «Почему ты раньше не пришел?» «Я спешил», — смущенно промолвил Гай. «Ты 10 минут стоял у дома». Веточка водяного креса поплыла по течению, и Гай одним прыжком оказался у воды и извлек ее на поверхность, чувствуя, что играет в какую-то игру. «Думаю, Энн, я скоро пойду работать». В крайнем изумлении она подняла голову. «Работать? Ты имеешь в виду на фирме?» Это выражение бытовало среди архитекторов. «Работать на фирме». Гай кивнул, не поднимая глаз. «Мне так хочется что-нибудь постоянное, с хорошим заработком». «Постоянное?» — она коротко рассмеялась. «Когда у тебя с больницей работы на год?» «Я не должен буду все время торчать в чертежной». Она выпрямилась. «Это из-за денег? Потому что ты не берешь гонорар за больницу?» Гай отвернулся и шагнул вверх по влажному откосу. «Не совсем так», — пробормотал он сквозь зубы, — «может быть, лишь частично». Несколько недель назад он решил, расплатившись со строителями, отослать свой гонорар обратно в управление больниц. «Но ты же сказал, Гай, что это не важно. Мы же решили, что мы... что ты можешь себе это позволить». Весь мир вдруг словно замер в безмолвии, напряженно вслушиваясь. Гай видел, как Энн убрала со лба прилипшую прядь, оставив на коже полоску влажной земли. «Это ненадолго. Может, полгода, может, еще меньше. Но зачем это нужно вообще? Мне так хочется». «Но почему тебе так хочется? Почему тебе нравится быть жертвой, Гай?» Он промолчал. Лучи заходящего солнца вышли на волю, опустившись ниже ветвей, и озарили их обоих. Гай еще сильнее свел брови, обнаружив белесый шрам из тех лесов, шрам, который, казалось, не исчезнет никогда. Гай пнул ногой какой-то камень, лежащий на дороге.